Болотовой, дежурной по апрелю. Ах, какие удивительные ночи! Только мама моя в грусти и тревоге. Что ж ты гуляешь, мой сыночек, одинокой, одинокой? Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды и круглее, и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было. Стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды круглее и добрее. Что ты, мама, просто я дежурю, я дежурный по апрелю.